Глава 54. Я безнадежный эгоист. Мне показалось, что за окнами грянул гром. Хотя вечернее небо было чистым, но в душе у меня точно разразилась настоящая гроза. Если бы Эдвин назвался просто эгоистом, я бы так не отреагировала, а он, слово в слово, чуть ли не с той же интонацией, повторил слова моего спасителя. У меня дыхание перехватило. Я даже подумала, что у меня галлюцинация, но нет. Эдвин сказал именно то, что я услышала. Как так? Он же не может быть тем, кто отправил меня в прошлое. Точно не может. Зачем ему? У него и так все получилось там, в несбывшемся. Разве что объяснить это раздвоением личности или внезапно вспыхнувшей любовью. Я прошлое легко бы с огромной радостью поверила, что Эдвин одумался и пытается исправить ошибки, но... Нет, совпадением меня не сбить с толку. Эдвин никак не может быть сэром-эгоистом. А если это все же он, то мне же легче. С чистой совестью выйду за Гранта, а Эдвин пусть отправляется к праотцам искупать грехи прошлого. Я затихла и позволила ему забрать меня из комнаты. Да, можно скинуть сеть прямо сейчас. Но что я выиграю? Не смогу же я вечно держать Эдвина на привязи. Его увидит горничная. Родственники зайдут и обнаружат сюрприз. Нет, однозначно нет. К тому же мне очень интересно узнать, почему из всех возможных вариантов Эдвин выбрал старый маяк. Что не так с достопримечательностью? Чем она особенная? В прошлом я провела на Коралловом острове немало времени, но о маяке ничего не узнала. Для меня это было просто очень старое здание, тоже, кстати, из ракушечника, разве что фундамент отличается. Фундамент я помню, черный. Есть даже легенда, что почернел он в большом пожаре, унесшем жизнь старика-смотрителя, не желавшего позволить внучке уехать с возлюбленным. Я проверяла, никакой сажи, просто такой цвет камня, не встречающегося больше нигде на Коралловом острове. С маяком, кстати, связано много любовных легенд. То с него отвергнутые девушки бросались, то обманутые юноши. Есть легенда про любовь невинной девы и морского демона. Это оно намек? Не знаю. Но очень скоро узнаю. «Не тяжело?» — хмыкнула я. Какая ирония. В прошлом Эдвин на руках меня не носил. «Что ты, Мелани, свое сокровище спину не тянет». «Сокровище, значит». «Ты нацелился на наш родовой артефакт, да?» — улыбнулась я. Эдвин ощутимо вздрогнул, буквально всем телом подтверждая, что я попала в цель. «Да, родовое наследие Тейлов мне пригодится», — он не стал отрицать, потому что я и так поняла правильный ответ. «Очень удачно, что ты единственный ребенок». А меня вдруг осенило. «Вы не впервые проворачиваете подобное. Твой дед...» «Да, Мелани, верно. А знаешь, чей следующий артефакт я получу? Сможешь угадать?» Он будто умилялся. Или радовался, что я согласилась говорить. Думает, что я покорилась силе и сдаюсь на милость победителя? Рода Эмерсон? «Верно. Этот гений такой дурак. Ни на кого, кроме тебя, не смотрит. Поэтому забрать артефакт будет легко. Для начала ты родишь мне дочь. Сперва я не хотел от тебя детей, считал только куклой, средством для обретения древней силы Тейлов. Но я ошибся. Из тебя выйдет настоящее им...» «Ты сумасшедший», — перебила я. Мне вдруг стало по-настоящему страшно, несмотря на то, что вырваться и обездвижить его я могла в любой момент. Но тянуло время, опять тянуло время, как и в ситуации с родителями. Приходилось терпеть, чтобы не упустить возможности. Сейчас я хотела знать, что же на самом деле задумал этот безумец. «И что? Сумасшествие — не преграда на пути к вершине. Не сопротивляйся, Мелани, это бесполезно. Ты будешь моей, как и все остальное». Я закусила губу и прекратила попытки извиваться в путах. Сделала вид, что устала и почти смирилась. А поскольку мы все еще шли какими-то длинными полутемными аллеями, решила хоть сведения выудить. Раз уж ты, лорд ненормальный, устраиваешь мне свидание на старом маяке, твой долг хоть немного рассказать, чем хороши древние развалины. Эдвин только усмехнулся и на ходу быстро поцеловал меня в висок, чем вызвал едва ли не корчи отвращения. Боги! И вот эти прикосновения когда-то казались мне божественно приятными. Я точно была не в себе. Потерпи, Мелли, я не буду портить сюрприз. Я только рассерженно зашипела, чем вызвала у него довольный смешок. Ладно, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Здание маяка проступило в сгустившейся вечерней темноте. Эдвин обогнул его и зашел сбоку, оттуда, куда обычно посетители острова не забредали. С этого ракурса старый маяк на фоне почти ночного неба смотрелся даже красиво, хотя и мрачно угрожающе. Боковая дверь оказалась открыта, и мой похититель нырнул в полную темноту без малейшего сомнения, словно ходил тут тысячу раз и знает все с закрытыми глазами. Вспыхнул и прыгнул под потолок светлячок. Тусклый свет не разгонял тьму полностью, но давал возможность ориентироваться. Эдвин не понес меня наверх, напротив. Он дернул за рычаг, отозвавшийся надсадным скрежетом. В полу открылся люк, и Эдвин уверенно потащил меня вниз. Светлячок нырнул за нами, а затем люк с еще более пугающим скрипом захлопнулся над нашими головами. Я завертела головой. До сих пор я была убеждена, что черный камень — это просто странная плита, на которой построено здание. Мне и в голову не приходило, что здесь может быть здание под зданием, и, вероятно, куда более древнее, чем маяк. Но такое же огромное, просто этажи отсчитывались не вверх, а вниз. Мы спускались и спускались, каменные стены глушили звук шагов, и у меня возникло ощущение, что все вокруг погружается во тьму, как в воду. Это чувство почти довело меня до паники и чуть не заставило сбросить маскировку, связать Эдвина и бежать отсюда со всех ног. Я удержалась только потому, что мы пришли. Эдвин вдруг остановился и коснулся стены, в которой сама собой прорезалась невысокая арка. Взгляду открылось небольшое помещение с низким потолком и прямоугольным камнем по центру. Алтарь. Это уцелевшая часть древнего храма. Вторя моим мыслям, Эдвин взял на себя роль экскурсовода. Алтарь до сих пор действующий. Мелли, ты догадаешься, кому посвящен храм? Едва ли. У меня действительно не было никаких идей. Я никогда не интересовалась древними культами. Точнее, про них мало что известно. Эдвин что-то откопал? Становится опасно. Оглядевшись, я пожала плечами. Есть сходство с капищами кочевников, но это не оно. Верно, Мелли. Этот храм посвящен забытому богу. Кочевники почитают его сына. Знаешь, что покровитель кочевников не хотел быть вечно в тени и убил своего отца в поединке? Вот это осколки того культа. Эдвин бережно опустил меня на алтарь. «И что дальше?» — хмуро спросила я. «Я возьму тебя на алтаре по праву силы и получу полную власть, Мелли. И когда ты вернешься в столицу, ты добровольно заберешь документы из академии, примешь мои ухаживания, убедишь всех на свете, что влюблена в меня без памяти, и тогда я сделаю тебе предложение». Я ощутила под спиной шероховатую прохладу алтаря.